Глава 12. На опережение. Покинув кабинет дежурного врача, Дмитрий вернулся обратно в небольшой коридор, а затем свернул направо. Сразу за поворотом обнаружилась дверь, а над ней большая табличка «Отделение номер 3». Сжав пистолет в руке, он решительно распахнул дверь, вошел внутрь и быстро осмотрелся. Его встретили лишь полтора десятка пустых, застеленных серыми шерстяными одеялами кроватей, пара длинных столов с кучей неизвестной медицинской аппаратуры, да несколько тумбочек. На ближайшей кровати слева, сразу под двумя капельницами, лежал Андрей. Дима быстро рванул к нему. «Андрюха! Андрюха, очнись, ну!» Он принялся толкать его, даже не подумав о том, что, возможно, этого нельзя было делать. Ведь он ничего не знал о состоянии здоровья друга. Андрей, вздрогнув, с трудом разлепил глаза. Постоянно щурясь, он пытался рассмотреть того, кому был обязан своим пробуждением. Но довольно яркая лампа, висевшая прямо над ним, упорно не давала ему этого сделать. «Дима, ты? Что случилось? Где это мы?» «После расскажу. Как себя чувствуешь?» «Не знаю. Вроде нормально». Андрей никак не мог понять, что случилось и почему Дима ни с того ни с сего интересуется его здоровьем. «А что происходит?» «Ну, нас привезли в лагерь, помнишь?» «Помню», — неуверенно пробормотал тот и только сейчас обнаружил подключенные к нему силиконовые трубки капельниц. «А это еще что за ерунда?» «Хрен его знает!» Дмитрий аккуратно извлек иглы из катетеров, а затем отпихнул ногой от кровати треноги с висящими на них пакетами. «Это наемники, как я понял. Их цели весьма странные. Нас зачем-то держали на снотворных. Пару суток или около того. Нужно убираться отсюда и поскорее». «Дерьмо. Помоги подняться». Андрюха свесил ноги, спрыгнул вниз и тут же рухнул на пол. «Ого! Ноги словно атрофировались». Кое-как встав на ноги, держась за кровать, он попытался выпрямиться, но снова едва не упал. Его вовремя подхватил Дмитрий. «Брат, да я смотрю, тебя еще не отпустило до конца. Держись за меня. Пойдем, кое с кем познакомлю». «С кем?» «Увидишь. Да и тебе бы одеться во что-нибудь посущественнее этого». На Андрюхе было аналогичное серое нательное белье. «Интересно, во что? Я тут модного бутика не наблюдаю. Может, покажешь, где он тут? Шевелись!» Оба друга вернулись в кабинет дежурного врача. Обездвиженная медсестра все так же сидела с платком во рту, примотанной скотчем к стулу. Без посторонней помощи ей вряд ли удастся выбраться. Увидев вошедших в кабинет, она удивленно вытаращила глаза, что-то протестующе мыча. «О, а это еще что за фрукт?» — удивился Андрей, разглядывая девушку. «А?» «Да так, Костей зовут», — коротко ответил Дима, не оборачиваясь и продолжая рыться в шкафу для одежды. «Да я про женщину», — уточнил Андрюха, параллельно метнув быстрый взгляд на лежащего в углу врача Константина. «А, это медсестра», — Дмитрий продолжал рыться в шкафу. «Я вижу. Ты что с ней сделал?» «Ничего. Только связал и рот заткнул». «Да?» — деланно удивился Андрей. «И все? А зачем?» На пол полетели почти такие же штаны, как и у него, только черного цвета. Затем пара порядком изношенных берец. В другом шкафу нашлась темно-зеленая футболка, какая-то толстовка и куртка-ветровка. «Выбирай». «Сколько добра-то!» Картина восхитился Андрюха, наблюдая за увеличивающейся кучей шматья на полу. «Что с ней делать, ума не приложу!» «Одевайся, юморист, блин!» «Ладно!» Он стянул низ от нательного белья. Только потом, сообразив, что на улице холодно, натянул их обратно. Он и не заметил, что на него во все глаза таращилась примотанная к стулу медсестра. Кроме натянутых обратно штанов, на нем больше ничего не было. Дима хлопнул себя по лбу, а затем расхохотался. Медсестра что-то жалобно промычала. «О, пардон, простите, мэм». Андрюхе было абсолютно с краю, кто там на него смотрит. Парень натурально стебался. Неловко покончив со штанами, чуть прихрамывая, подошел ближе к медсестре. Затем обернулся и обратился к Дмитрию. «Так все-таки, для чего ты ей рот-то заткнул? Глянь, какая она симпатичная!» «Симпатичная», — согласился Дима. «Вот сам у нее и спроси. Только она малость того». Андрей, не дослушав, подошел к девушке и, карикатурно сморщившись, двумя пальцами извлек у нее изо рта уже промокший насквозь платок. «Извращенцы, вы чего творите?» Сдавленно выдохнула та, едва не задыхаясь от нахлынувших эмоций. «Что за стриптиз, ваша мать?» «А, понятно». Он бесцеремонно запихал платок обратно. «Уже в третий раз». Медсестра от возмущения едва не подавилась. «Тише, тише, мэм! Вы в курсе, что нервные клетки, это, ну того, не плодятся?» Ей уже реально начало срывать крышу. Андрюха, шут Гороховый, просто глумился над ситуацией. Но это понимал только Дмитрий, и то лишь отчасти. Иногда Андрею просто не было равных, вот как сейчас. Стул, на котором сидела покрасневшая медсестра, заходил ходуном. Скотч опасно заскрипел. «Ну зачем же так нервничать?» Андрей продолжал одеваться во время диалогов, наигранно улыбаясь девушке. «Можно же душевно, полюбовно выпить, например, шампанского или вина. Я полагаю, у вас нет?» «Все. Аут». Медсестра взвыла, закатила глаза, снова задергалась. Стул после очередного рывка прокинулся, и она прямо через платок громко ойкнула, после чего заткнулась. Бешено вращая глазами, она просто лежала на боку, хлюпая носом. Под ее медицинским халатиком отчетливо были видны откровенно вызывающие черные чулки с подвязками. Андрюха это непременно заметил, а также разглядел на одном из канцелярских столов ополовиненную бутылку шампанского. «Классно!» — задумчиво констатировал он, а затем обратился к другу. «Димка, а ты козел!» «Чего это вдруг?» «Да ты же им с Константином романтический вечер обломал. Она же готовилась, а ты...» «Мне все равно. Все, хватит уже стебаться». Дима все чаще поглядывал на часы. «Через 5 минут подъем. Нужно срочно убираться отсюда». «Ладно, а куда?» «Над этим я еще не думал», — честно признался тот. «Для начала хотя бы из этой медицинской части свалить». Андрей накинул ветровку, осмотрел себя. Затем удивленно уставился на Диму, а после неожиданно расхохотался. «Ну, ты в халате хотя бы на врача похож, а я кто?» «Ты?» — Дима скептически его осмотрел. «Лесник». «Какой нафиг лесник?» «Обыкновенный. Все, двигай на выход». Со всех сторон стояли низкие одноэтажные здания, в темноте абсолютно друг на друга похожие. Освещения здесь было мало. Судя по всему, то ли экономили электроэнергию, то ли просто не сочли нужным освещать территорию должным образом. Покинув медицинскую часть без всяких проблем, оба друга осторожно, стараясь не привлекать внимания, вдоль длинной стены одного из зданий прошли к стоянке военной техники. Дмитрий то и дело оглядывался по сторонам. «Слышь, Андрюх, то ли меня память подводит, то ли мы сейчас находимся совсем не в том лагере, куда нас привезли с пейнтбольной базы. Там же вроде только палатки были, а тут строение, пусть и одноэтажное». «Точно. Я помню, как выглядела палатка с крестом и тигры. А тут ни палаток, ни бронемашин. Куда нас отвезли?» «А что они вообще помнили?» «Вот их привезли в большую белую палатку с красным крестом. Какой-то взъерошенный доктор с маленькой, полной медсестрой быстро, но аккуратно сменили им повязки, промыли и обработали раны. А затем подошел какой-то седой наемник с дозиметром в руках. Прибор противно запищал, а все присутствующие заметно напряглись. После короткого бессвязного диалога им сообщили о наличии лучевой болезни и обоим сделали по какому-то уколу. И это было последнее воспоминание. Как они ни старались, Ни один так и не вспомнил, что происходило после этого. Неужели все так изменилось за каких-то пару дней? Это был уже не просто лагерь. Это была полноценная база. Но чья именно? Военных? Наемников? Ученых? Кого? И где? Оба парня успели проскочить вдоль стены как раз вовремя. Едва они это сделали, кое-как спрятавшись за стальные ворота парка стоянки специальной техники, по всей территории разлетелся громкий, завывающий сигнал. «Нас, что ли, засекли?» — настороженно пробормотал Андрей, пряча стальную цепь в жухлой траве. «Это что, тревога?» «Не», — отрицательно покачал головой Дмитрий. «Это, скорее всего, у них подъем здесь такой. Сейчас ровно 6 утра». Я поздно вечером очнулся ото сна и странный разговор услышал. Мало что понял, конечно, но здесь какая-то вторая группа готовится к спуску. Ждут сигнал от какого-то Антонова, а еще ждут какое-то оборудование. И что все это значит? Куда группа собирается спускаться? Знаешь, мне вот хоть убей, кажется, что мы где-то недалеко от Астры, и спускаться наемники собираются именно туда. Шутишь? «Вовсе нет. Сам подумай. Вильгельм Штрасс погиб. Полковник Зимин тоже погиб». «А, черт!» «Что?» «Знаешь, кого я еще нашел в медчасти?» — сменил тему Дима. «Кого?» «Серегу». «Чего?» — Андрей слишком громко это спросил, но сразу же спохватился. «Как? Живого?» «Вот так», — пожал плечами Дима, выглядывая из-за угла. «Да, живого. Правда, весь израненный, то ли в коме, то ли спит, но живой, а это главное». Стоянка техники представляла собой площадку, крытую легким металлическим навесом. Асфальта как такового здесь не было. Лишь его древние, судя по всему, еще советские остатки, глубоко укатанные в землю. А на самой стоянке около десятка военных КАМАЗов. Половина из них была переоборудована в машины для осуществления карантинных мероприятий со своеобразными черными крестами на бортах. Что это за ерунда? Зачем они здесь? Дальше стояли бронемашины «Тигр» в количестве десятка единиц. Все с установленными сверху крупнокалиберными пулеметами. А в самом конце стоянки гордо, но одиноко скучал БТР-80. «Они тут что, к войне готовятся?» — изумился Андрей. «Зачем им все это? Посмотри на готовность, явно к чему-то серьезному». «Не знаю, но мне это не нравится. А вот те здания, что впереди, я их узнал. Это старые коровники. Помнишь, мы видели такие, когда еще искали ракетный комплекс? Ну так вот, это они и есть». «Серьезно? Сам посмотри». Андрей осторожно выглянул из-за ворот, покрутил головой по сторонам, заметил длинные одноэтажные здания, вдоль одного из которых они только что пробегали. Расположение новых, взамен старых, металлопластиковых окон очень напоминало типовые советские здания для содержания крупного рогатого скота. Вот только зачем все это делать? Зачем восстанавливать здания, всю территорию, отстраивать парк? Зачем протягивать электричество, обносить оградой и вообще строить полноценную военную базу? Причем, скорее всего, все это происходило без прямой принадлежности к Министерству обороны страны. Частная военная компания? Черт! Андрей резко спрятался обратно. Что? Патруль. Сюда идут. Сколько? 4 вроде. И, кажется, у них собака. Вот дерьмо. Дмитрий последовал его примеру и тоже выругался. «Так, быстро, давай к тому бронетранспортеру». Парни относительно тихо рванули вглубь стоянки. Патруль, ничего не подозревая, подошел к входным воротам. Пес потянул носом в воздух и глухо заворчал. «Эй, Бейтс, ты чего, дружище?» — потрепал пса за ухом один из патрульных. «Что-то учуял?» Собака продолжала глухо ворчать. «Проверить стоянку!» — скомандовал здоровенный детина, снимая с плеча автомат. Вдруг завывающий сигнал резко оборвался. Патрульные обернулись. а вместо нее по территории лагеря прозвучал сильный хриплый голос, усиленный электроникой. «Внимание! Из медицинской части только что совершен побег. Всему личному составу приступить к поиску и задержанию сбежавших больных». Что тут началось? Пес нервно залаял. Отовсюду послышались хлопки дверей, вспыхнули прожектора. Забегали люди, одетые кто как. Стало светло почти как днем. Патрульные продолжали нерешительно топтаться на месте. Вдруг где-то в глубине стоянки взревел движок. «Эй, что это там?» «Может, дежурный тягач?» — предположил начальник патруля. «А кто ему разрешение на выезд давал?» «Проверить». Но к проверке приступить они не успели. Внезапно из глубины стоянки начало прорываться нечто огромное, стальное, темно-зеленое. «Эй, да это же бронетранспортер!» — воскликнул один из патрульных, державший на поводке собаку. БТР-80, выстрелив сизое облако дыма, уверенно рванул вперед, расталкивая в стороны стоящих тигров. Добравшись до КАМАЗов, такой номер не прошел. Они оказались слишком тяжелыми. Лишь сдвинув ближайший, тот втиснулся между машинами и, взрывая грязь всеми колесами, пополз вперед, уверенно набирая скорость. Корпус цеплялось за борта грузовиков, скрипя и лязгая, и то и дело вырывая снапы искр. И уже через долю секунды стальной монстр с диким грохотом проломил стальные ворота и пронесся мимо едва успевших отскочить патрульных. Тяжелый транспорт, никуда не сворачивая, рванул куда-то вперед по направлению к складам. «За ним! Быстро! Внутри сбежавшие!» Наконец, очнувшись, заорал командир, а затем добавил. «Ты! Быстро доложи дежурному по базе!» Пока все внимание было устремлено на бронетранспортер, Дмитрий и Андрей тихо под шумок рванули между тесно стоящих зданий. По пути заглянули в комнату начальника контрольно-технического пункта, где почему-то никого не оказалось. По счастливой случайности вооружились оставлены там же Калашниковым и кобурой с Макаровым, а на столе обнаружились несколько карманных фонарей и вскрытая аптечка. Раздолбайство, блин! Что армия, что наемники, везде одно и то же. А миновав пару строений, которые и вправду оказались старыми коровниками, друзья наткнулись на уже заранее подготовленную к пуску и частично освещенную шахту с установленной в нем вертикальной лестницей. Шум на территории базы достиг предела. Еще немного, и наемники поймут, что в бронетранспортере никого нет, а найти двух сбежавших на закрытой территории — всего лишь дело времени. Да и бежать-то особо тут некуда. Да еще и сторожевые собаки. Лай был слышен отовсюду. «Давай вниз!» — крикнул Андрей, указав на подготовленную для быстрого спуска внутрь лестницу. «Уверен?» — Дмитрий нерешительно остановился. «Ну а куда еще? У тебя есть другие варианты?» «Эх, мы об этом пожалеем!» Дима, выругавшись, закинул автомат за спину и неуверенно опустил ноги вниз. «Ну, какого там черта? Долго еще?» Антонов заметно нервничал. «Еще бы! Уже почти час их дрезина стояла в пустом туннеле. По неизвестной причине двигатель перегрелся, а затем, видимо, заклинив, вообще заглох. Охрана бестолково топталась вокруг. Лишь один из них немного соображал в технике, а потому именно он и был назначен дрезиномехаником. То, что движку пришел полноценный кирдык, механик заявил почти сразу. Пожалуй, бросить сломанный транспорт и отправиться к жилому бункеру пешком было бы самым лучшим решением. Да только до бункера было около 6 километров, и то это по тем туннелям, один из которых был частично завален после взрыва запасного реакторного блока. А если в обход, так и все 12. Но Антонов команды идти пешком не давал, и на то была причина. Дрезина была оборудована ручным приводом, а учитывая, что все вооружение, включая ручной истребитель мутантов Костолома, очень могло пригодиться, бросать его не хотелось. Очень. «Да заржавело все!» — — вполголоса ругаясь, ответил из-под дрезины человек. «Сейчас все будет!» «Ты это полчаса назад говорил!» — недовольно заметил Антонов, обернулся к прохлаждающимся без дела наемникам. «Ну а вы какого черта расселись?» Ответа он не дождался, да, собственно говоря, и не ждал. У них были другие задачи — поддержать огнем в случае чего. Тишина медленно отстреливал слишком близко подобравшихся к людям самых наглых крыс. Уже с десяток трупов лежали тут и там. И их товарищи, не брезгуя, злобно рыча, то и дело отбирали друг у друга куски оторванного мяса. А чего ему пропадать? Никто, кроме тех же крыс, не рискнет жрать сырую крысятину. Так как двигатель благополучно решил больше не заводиться, света от дрезины теперь не было. Обходились карманными фонарями. Наемникам было проще. На их стволах присутствовали специализированные крепления для фонарей. Остатки местной армии Астры, вооруженные лишь калашниковыми, с завистью поглядывали на современные компактные грозы. А уж каким уважением пользовался миниган Костолома, так и говорить не стоило. Это нужно было просто видеть. «И сколько эта дура выпускает пуль в минуту?» — восхищенно спросил один из охранников, подойдя к великану. Костолом, после того, как Антонов дал команду бросить пропавшего ската, был далеко не в лучшем настроении, а потому у него не было никакого желания трепаться с местными вояками. «Много!» — буркнул великан. Капитан правильно уловил настроение Костолома. Он собирался подойти и прояснить ситуацию, но тут внезапно вмешался тишина. «Командир!» — раздался его голос. «Я вижу впереди скопление мутантов. Около пяти десятков двигаются к нам». «К нам?» «Да, но сильно не торопятся. Просто бредут вперед». «Черт! Только мутантов нам не хватало!» Антонов обернулся к дрезине. «Ну, что там?» «Да рычаг тут! Заржавел привод! Всего-то шестерню провернуть!» Отрывисто, тяжело дыша, крикнул из-под дрезины механик. «Вылезай!» — нервничая, приказал командир наемников. «Позже закончишь!» «А?» — не понял механик. Но Антонов уже потерял интерес к дрезине и копошащемуся под ней человеку. «Костолом!» — великан обернулся. «Что?» «Расчехляй своего друга! Есть для вас работа!» Здоровяк ухмыльнулся, закинул дробовик на спину и зашагал к дрезине. «Метров 100», — произнес тишина, наблюдая в прицел за неторопливо приближающимися тварями. Туннель был прямой, как стрела, а потому снайпер прекрасно видел в тепловизоре все, что творилось впереди. Костолом спрыгнул с транспорта, отбросил в сторону чехол. В руках здоровяка миниган смотрелся более чем солидно. Охрана восхищенно столпилась у дрезины. О том, почему именно великан вообще решил из него пострелять, а главное, в кого, никто из них даже спросить не подумал. Отойдя от дрезины шагов на 10 вперед, Костолом остановился, поднял пулемет, перехватил поудобнее и громко заорал во тьму туннелей. «Эй, ну где вы там, твари?» А твари приближались все так же неторопливо. Тишина открыл огонь из своей почти бесшумной винтовки. «Саня!» — Костолом обернулся к снайперу и обратился прямо по имени. «Не надо, я сам!» Лязгнуло. Великан хищно улыбнулся. 50 метров. Крысы ускорились. Среди них показалась особенно крупная тварь. Да их вовсе не 50, их больше. 30 метров. «На!» выдохнул великан. С характерным электромеханическим жужжанием начал раскручиваться блок стволов. А затем, в сторону наступающих голодных мутантов, под дикий грохот устремился лютый поток свинца. Не прошло и минуты, как количество живых существ в туннеле резко уменьшилось. Зато мясо было «бери, не хочу». Ни одна тварь не добежала. Чудовищный поток пуль разорвал на своем пути все, что можно было разорвать. Даже чугунным тюбингам досталось. «Ого! Вот это вещь!» — вскрикнул почти оглохший охранник, который ранее интересовался у Костолома его ручной гаубицей. Великан отключил блок вращения стволов. жужжание затихло. Он отбросил пулемет в сторону. «Ну, вот и все. Патронов больше нет». «Эй, дрезина-механик!» Антонов закинул свою грозу на плечо. «Готов транспорт?» «Не хочу расстраивать, начальник, но мой ответ — нет, все намертво заржавело». «Ты же говорил, все будет! И так времени потеряли много!» Тот развел руки в стороны. Мол, извини, я что мог, то и сделал. «Вот хрень! Ладно, идем пешком», — решил Антонов, пытаясь усмирить свой гнев. Костолом подошел к дрезине, отогнул бронещиток, крутанул влево-вправо тело утеса, сломал крепление и вывернул его наружу. «Хрясь!» Полминуты времени, и у великана в руках оказался советский пулемет с коробом на 200 патронов. Плюс еще один короб. Так, про запас. «Игрушка!» — небрежно пробормотал Амбал, вдруг заметив на себе взгляды охранников. «Ну, чего уставились? Идем!» 10 человек побрели вперед, кое-как обходя развороченные в фарш тела крыс-мутантов. Часть деревянных просмоленных шпал превратились в раскрошившиеся ошметки. Больше не стоит тут на дрезинах ездить, а то рельсы в стороны разъедутся. «Эй, командир!» — вдруг позвал Мрак. «Что?» «Закончились третьи сутки», — напомнил он, многозначительно на него посмотрев. Антонов остановился, шумно вздохнул. Услышанное ему не понравилось. Это означало, что стартовал второй этап. Сейчас, где-то на поверхности, вторая группа готовилась спускаться вниз, в Астру. А он, командир первой группы, капитан Антонов, так и не нашел вход в чертову гамму-3. Штрас будет недоволен. Андрей и Дмитрий без проблем опустились вниз по воздуховоду. Установленная здесь лестница, бесспорно, не была лишней, но оба друга воспользовались лебедкой. Карабины и страховочные ремни нашлись тут же. И хотя Дима еще сомневался в правильности своих действий, Андрей без лишних колебаний упорно настаивал на своем. Спустившись и достигнув дна воздуховода, они оба приземлились прямо в вонючую жижу. Результат многолетних дождей и таяния снегов. Все это просто стекало сюда, с поверхности. «О, да мы тут не первые», — заметил Андрей. Дмитрий промолчал. «А дальше?» «Что дальше?» «Ты уверен насчет того, что здесь уже кто-то был?» «Уверен. Посмотри на стены. На них черные следы от подошв, свежие царапины. Кто-то и в довольно большом составе уже спускался сюда, причем совсем недавно». Дмитрий убедился в том, что друг оказался прав. На стене действительно были следы. Кто-то зацепился прикладом автомата, оставив длинную борозду на бетонной стене, кто-то подошвами ботинок. А еще под ногами плавал размокший фантик от жвачки, причем совсем свежий. «Ну ладно, допустим. Даже допустим, что тут спускались наемники из первой группы. И рискну предположить еще и Максим с Катей. Хотя мы этого знать наверняка не можем. Но зачем?» «Заставили?» — вопросительно обратился к стене Андрей. Дмитрий озадаченно хмыкнул. «Ладно, куда дальше? Направо или налево?» Он посветил по сторонам. «Туда!» — Андрей сделал пару шагов направо. «Там вроде что-то лежит. Решетка, кажется». А уже через полминуты данный факт подтвердился. Решетка действительно тут была. А помимо нее еще и скелет, которого ранее поприветствовал снайпер «Тишина». Он все так же безмолвно отдыхал у стены, словно охраняя покой этого места. Андрюха не упустил возможности пошутить. «Дима, ты его знаешь?» Парень не удержался и расхохотался. Дмитрий шутку, конечно, оценил, но не повелся и подыгрывать не стал. «Нет, я его не знаю». Они обошли скелет стороной и, немного задержавшись у решетки, двинулись дальше. «Не, ну точно здесь кто-то проходил. Решетка сзади была срезана совсем недавно. Еще даже проржаветь не успела. 2-3 дня, не больше». Андрей все время ворчал, застоявшаяся жижа, и источала тонкие флюиды, постоянно напоминая о том, что ее много, и она никуда не делась. Хорошо, хоть обувь держала нормально, а так бы хлюпали сейчас носки со стельками. Вскоре добрались до небольшой ступеньки, которая, как нельзя кстати, избавила парней от упомянутой ранее зловонной жижи. Ну, то есть жижа-то осталась позади, а вот флюиды никуда не исчезли. Стало сухо, и то уже хорошо. Метров через 30 шедший первым Андрей добрался до большого коллектора. Тот разделялся на два идентичных друг другу направления. «Ну, куда теперь идем?» — обратился к Андрею Дмитрий, предварительно посветив фонариком по сторонам. «Направо». «И почему ты так решил?» «На пол, глянь. Следы видишь?» «Вижу. Вопросов нет». После поворота они прошли еще около 50 метров, после чего свернули направо. Еще метров через 5 налево. Следы группы, прошедшие здесь ранее, различались вполне отчетливо. Далее друзья миновали два наклонных канализационных стока, скорее всего, ведущих к насосной станции. Андрей очень хорошо помнил, что именно представляла собой та самая насосная станция. Мрачное кладбище ржавых труб, насосов и бассейнов. Далее они выбрались из технического вентиляционного прохода, оказавшись в очередном коллекторе. У выхода имелась еще одна ржавая решетка, но ее нагло вырезали задолго до их прихода. «Смотри, а эту решетку никто не трогал. С ней поработали заранее, много лет назад», — заметил Дмитрий, осмотрев ржавый металл. «А там что такое?» У самого выхода располагался широкий отвесный колодец с установленной в нем железной лестницей. Рядом лежала большая деревянная крышка. Наверное, именно ею был прикрыт колодец. Группа определенно спустилась вниз прямо через него. На крышке отчетливо различались свежие царапины. Больше тут идти было некуда. Заглянув вниз, Андрей хотел было туда крикнуть, но быстро спохватился. Нечего себя раньше времени демаскировать. Мало ли, вдруг за ними уже кого-то отправили. Или вторая группа, наконец, начала запланированный спуск. «Да тут темно. Фонарь даже до дна не добивает. Что-то мне туда не хочется». «А надо». «Ладно, идем?» «Идем». Оба друга один за другим спустились вниз. Дима при этом заметил, что здесь воздух был не такой влажный, а лестница очень хорошо сохранилась. На ней практически не было ржавчины. Метров через 12 они достигли дна колодца. Внизу оказался еще один широкий коллектор, плавно превращающийся в огромную естественную пещеру. Бетонная площадка коллектора перед лестницей незаметно перетекала в естественную, каменную. Далее лежали несколько крупных валунов, аккуратно уложенных друг на друга, а сразу за ними начиналась огромная бездонная пещера. Посветив фонарями в разные стороны, друзья с трудом нашли только одиноко стоящую слева конструкцию, весьма похожую на кран. До нее было метров 60. Фонари едва освещали ее. Но даже в таком свете Андрей сразу же узнал ее. Это был тот самый кран, за который он чудом успел ухватиться, когда его лишенная тормозов дрезина провалилась через поврежденную конструкцию метра моста. Но логично возникал закономерный вопрос. Кран есть, а метромост где? Андрей сглотнул. «Узнал, да?» — поинтересовался Дима. «Еще бы!» «Ну и куда же метромост подевался? Неужели рухнул?» «Ну, вспомни тот момент, когда мы перебирались на другую сторону. Он проседал у нас на глазах. Вдруг под собственным весом он благополучно сложился пополам, а затем мягко приземлился где-то внизу, резко повысив на дне пещеры содержание ржавого металлолома». «Мягко?» — усмехнулся Дима. «Ну, пошумев немного, конечно», — поправился Андрей. «А если по ней попыталось проехать что-то тяжелое?» «Что-то? Или все-таки кто-то?» «Да неважно. Раз метромоста больше нет, та часть военного научно-исследовательского комплекса отрезана от всей остальной Астры». «Ну, там и раньше-то делать было особо нечего. Насосная станция да ракетный комплекс». «Так-то да. Но все равно. Как думаешь, на кой черт они спустились? Да еще и здесь. Есть же и другие места. Они что-то конкретное ищут. То, что они что-то ищут, это уже факт. Может быть, какое-то оружие, что-то из секретных разработок. А знаешь, я вот что думаю. Когда Макс рассказывал наемникам, а он, скорее всего, рассказывал, что Зимин и Штрасс погибли, они приняли решение спуститься вниз не просто так. У них наверняка имелись какие-то сведения о том, что именно есть в Астре. Ну и, полагаю, их цель — достать то, что им нужно. А Макс и Катя... Ну и Павел, конечно же, так как он знает весь комплекс, выступили в роли проводников. Вот только зачем они согласились? «Может, все-таки из-за угрозы?» — предположил Дима. «Вряд ли после всех этих событий Макс добровольно захотел бы лезть обратно в эту преисподнюю». «Это верно. Хотя истину мы узнаем только, когда найдем хоть кого-то из них». Они осмотрели площадку, но ничего интересного не нашли. Никаких посторонних звуков тоже не доносилось. Позади лестницы обнаружился неширокий технический проход, который выводил куда-то во тьму. Оба, посовещавшись, решили, что группа могла идти только по этому маршруту. Других тут не было. Если, конечно, они не прыгали в пропасть, куда уже успел приземлиться ржавый метромост. Уже заходя в проход, Дмитрий услышал какой-то далекий грохот откуда-то сверху. А затем чей-то громкий возглас. Звук шел из воздуховода. Друзья переглянулись. За ними шли. И, скорее всего, это и была вторая группа. Теперь им нужно было торопиться. Они работали на опережение.